Я редактор проекта «Арзамас», и это подкаст «Вашими молитвами». В этом подкасте мы рассказываем о том, как в разные времена разные люди обращались к высшим силам, чем пытались на них воздействовать и чего хотели добиться. На этот раз Алексей Муравьев, историк, религиовед, специалист по истории восточного христианства, расскажет о молитве сирийских христиан из чина крещения, которая появилась примерно в 6-7 веках, а найдена была в Китае. От гербе хехмта дам добранутах таррехтих ля альма гана вэмэтите. Ибо ты мудростью снисхождения призвал этот мир приблизиться посредством пришествия Христа твоего к познанию того, что достойно твоей Святой Троицы. И ты обновил его духовными дарами, подходящими для познания веры твоей. Ибо святое помазание, которое ты дал первоначальным людям и передал им знак и позволение временного священства и приходящего царства, дабы быть означением и иносказанием для того, кто покидает земное ради небесного, посредством бессмертного тела и с неизменной душою, будучи обрезан тем самым обрезанием без рук и с избавлением от греховной плоти, помазанием маслом. Да будут они достойны вкупе с небесными и святыми силами во страхе вославить Господа Всемогущего. Это сирийская молитва, найденная на западе Китая в городе Турфан, который сейчас находится примерно в центре Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, принадлежит к чину крещения. Особенный интерес этой молитвы состоит в нескольких вещах. Первое – это чин крещения очень ранний, и он принадлежит к уникальным памятникам литургической богослужебной природы, которые изучают ученые, чтобы понять, как были устроены древние чины. Второй момент состоит в том, что этот фрагмент был найден на восточной окраине сирийского мира, того мира, который простирался от Месопотамии, от междуречья Тигра и Евфрата, до фактически до современного Пекина, до Китая. Он был связан с миссионерской деятельностью сирийских христиан, христиан Церкви Востока, центр, который находился в Селевкии и Ктесифоне, столице когда-то Сасанидского государства, а потом был перенесен в Багдад уже в аббасидское время. И эти сирийцы, миссионеры, в момент, примерно совпадающий с арабским завоеванием, образовали свои миссионерские диоцезы, миссионерские епархии на территории Центральной Азии, в Ташкенте, в Мерве. И дальше прошли до Китая по пути, обращая в христианство народы Центральной Азии, среди которых, вероятно, были обитатели окрестностей Турфана. Третий момент, которым интересна эта молитва, это то, что этот текст сам по себе двуязычный. Перед этой молитвой находятся слова на сагдийском, одном из иранских языков, говорящие, что священник говорит молитву. То есть молитва предваряется пояснением на сагдийском языке, на иранском языке, который был языком международного общения на Великом Шелковом пути. И фактически эта рубрика, как ее называют литургисты, то есть эти слова «священник говорит», показывают, что сирийский не был родным языком тех людей, которые, вероятно, читали эти молитвы. Он был богослужебным, сакральным языком традиции. Если попытаться представить себе, что это были за люди, то мы должны вспомнить, что в 8 веке, в течение всего столетия и даже отчасти 9-го, происходило завоевание Центральной Азии, то есть арабские войска завоевывали город за городом. Сначала в 7 веке это был Иран, а уже затем началась Центральная Азия. Это все происходило сложно, и полководцы довольно много сил прикладывали, чтобы население приняло ислам. Но вот это вот центральноазиатская магистраль, которую сейчас принято называть Великим Шелковым путем, включала не только зороастрийцев или буддистов, но и довольно большое количество местных христиан. То есть это были люди, говорившие на иранском языке. Это, возможно, были торговцы или люди, которые были вовлечены в этот торговый оборот. между Западом и Востоком. Турфанский оазис сам по себе очень плодородное место, и там много чего растет, поэтому это могли быть и земледельцы, и виноградари. Но очень важно, что эти христианские общины в Турфане, в Гаучанге, в Коче и в других местах Таримского бассейна существовали в то время, в VI, VII и особенно в VII-VIII веках, и оставили после себя письменные и разные другие памятники. В VII-VIII веке эти места находились в границах Танского Китая. В Танской империи первоначально христианство в конце VII-VIII веках даже поощрялось, и поэтому, наверное, христиане чувствовали себя даже несколько лучше, чем на территориях, занятых мусульманами, поскольку там нужно было платить налоги, харадж, джизью и другие, в то время как в Китае первоначально христианство рассматривалось как некая разновидность буддизма. Это кончилось в IX веке, когда императоры Танской империи решили, что христианство и буддизм подрывают устои традиционных китайских религий, даосизма и конфуцианства, и приносят чуждые для китайцев веяния. К сожалению, это все вылилось в закрытие христианских и буддийских церквей, монастырей, ступ там соответствующих буддийских также. То есть в данном случае буддисты и христиане пали жертвой подозрений в нелояльности. Сам по себе этот текст, конечно, надо понимать, надо осознавать в контексте таинства крещения. Сирийский «крестить» — «амад» — глагол, обозначающий погружать кого-то или что-то в воду и тем самым делать членом церкви. Это древнейшая инициатическая процедура или таинство, известное со времен Христа и апостолов, безусловно, занимает важное место среди богослужебных текстов, доступных нам из восточных традиций. Чем интересна именно эта молитва из чина крещения? Здесь священник, собственно говоря, молится о том, чтобы крещаемые, те, кто принимает вот это погружение в воду в знак принадлежности к обществу спасаемых, к Церкви Христовой, чтобы они уподобились мистическим образом Христу, с одной стороны, и здесь есть одна интересная деталь, о которой я сейчас скажу, и с другой стороны, они призывают тем самым к определенного рода мистическому знанию. Ну, как вы понимаете, мистицизм внутренне характерен для всей христианской традиции, и в таинствах его достаточно. Вот вы, наверное, уже слышали, знакомы с сирийской мистической литературной традицией из соответствующего подкаста о сирийских мистиках. Вот это примерно та же традиция, только взятая не в литературно-философском, а в ее богослужебном смысле. В этой молитве говорится, что Бог призывает людей к познанию Троицы. И он делает это посредством посылания Христа, помазанника. И вот здесь очень важный момент, что Христос называется по-сирийским «шиха», от глагола «шах» — «мазать», в то время как помазание называется «мешха». И вот в самой идее, что помазание «мешха» и Христос — помазанник «мшиха» — это связанные понятия, мы видим определенный поэтический троп, определенную игру слов, которую употребляет в этой молитве Церковь Востока. В этой молитве также упоминается священное масло, священное помазание, которое Бог дает древним людям. Кто такие кадмаи, вот эти первые люди? Имеется в виду древние патриархи Ветхого Завета, которым помазание было дано в качестве знака передачи благодати царям и священникам. И вот это помазание царское и священническое связывается с помазанием крещаемого. Мы знаем, что со времен апостола Павла крещение вводит человека в царственное священство. И поэтому с точки зрения христианства каждый человек является и священником, и царем в определенном, конечно, мистическом смысле. И вот эта молитва говорит об особом позволении, изволении временного священства и приходящего царства, которое дается людям. Но крещение также, как здесь говорится, призывает человека покинуть земные вещи и отправиться в путешествие к небесным вещам в нетленном или бессмертном, неумирающем буквально теле и с неизменной душой. Здесь говорится о том, что тело христианина в процессе погружения, вот этого крещения, преображается в нетленное и, в определенном смысле слова, бессмертное тело. Другая тема, которая в этой молитве звучит, это гзурта или обрезание. Глагол «гзараб» значит «обрезывать». Казалось бы, мы знаем, что христианство отменило обычай обрезания, бывший обязательным в иудаизме. Однако, как мы видим здесь из этой молитвы, Церковь Востока развивает здесь идею апостола Павла об обрезании сердца или буквально, как говорится, обрезании не руками. Имеется в виду, что это обрезание духовное, что оно мистически заменено погружением, мистически заменено крещением, но сам смысл обрезания, которое вводит человека в Израиль, вводит его в народ Божий, оно, безусловно, остается. И человек, как говорится, в этой молитве избавляется, буквально снимает с себя грех посредством вот этого вот обрезания помазанием. То есть помазание маслом, которое есть главный предмет и смысл этой молитвы, сравнивается с обрезанием. И как ветхозаветное обрезание имеет высокий духовный смысл, так и помазание маслом в этой молитве человека, можно сказать, отправляет в духовное путешествие от земных вещей к небесным. После вот этого помазания человек вместе с небесными силами становится певцом, воспевателем тайн Божиих и хвалит Создателя, хвалит Господа Всемогущего. Как мы видим, молитва достаточно богатая своими смыслами, мистическими и символическими. И особенный интерес ее и для науки, и для истории церкви состоит в том, что эти смыслы, которые генерировались, создавались на Ближнем Востоке в рамках вот первоначального христианства, через сирийскую традицию были переданы жителям отдаленных областей Центральной Азии и Западного Китая. Это был 4-й выпуск 2-го сезона подкаста «Вашими молитвами». Я Ира Калитеевская, и за работу над этим выпуском я хочу сказать большое спасибо, во-первых, Алексею Муравьеву, а также редактору Дмитрию Голубовскому, звукорежиссеру и композитору Ивану Бушуеву, звукорежиссеру Арсену Степаняну, выпускающему редактору Екатерине Тарасовой, фактчекеру Юлии Гизатуллиной, расшифровщику Ивану Воловику, студии звукозаписи Epic Production, автору обложки Марии Касаткиной, фоторедактору Наташи Карельской, корректору Дарьи Гоголевой, редактору соцсетей Маре Плевицкой, автору идеи Кириллу Головастикову и всем нашим подписчикам. Хочу напомнить, что на сайте Арзамас Академии и в приложении Радио Арзамас есть курс и даже целый подкаст, посвященный сирийским христианам. А мы в следующий раз поговорим о заклинании Майя. До встречи через неделю.